Позднее складывается образ блаженной страны, обители матери правительницы Запада на горе Кунь-Лунь или некой страны Сюаньпу, в которой, как говорится, в жизнеописании сына неба Му текут ручьи и бьют ключи, погода мягкая и безветренная, птицы и звери живут в довольстве. В этой стране обитают бессмертные, питающиеся чистой росой и живительным ветром. В эпоху древних империй вера в Сиванму питала массовые религиозные движения. Так, в летописях под третьим годом до нашей эры содержится упоминание о том, что после ряда стихийных бедствий жители нескольких областей готовились к приходу Сиванму, зажигали огни на крышах домов, били в барабаны, кричали и возбуждали друг друга. Зачастую Сиванму, ассоциировавшаяся с Луной, изображалась в паре с Дунвангуном, почтенным правителем Востока, символизировавшим солнечное начало. Аналогичным образом партнером Нюй-Ва стал мифический основатель китайской цивилизации Фу-Си, причем на изображениях позднехайнского времени она уже предстает подчиненной Фу-Си и принимающей из его рук угольник, символ цивилизаторской миссии. Страница 421. Другим преломлением архаического мотива мира богов был мир глубокой древности, мир счастливой простоты и безыскусности, отделенный от современного мира непреодолимой пропастью времен. Самая известная литературная утопия Китая — это рассказ древнего поэта Тао Юаньмина о некой деревне персикового источника, расположенной где-то на южной окраине древнекитайской Ойкумены на территории современной провинции Хунань. С течением времени мир богов и мир людей — предстают все более чуждыми и даже враждебными друг другу. В книге «Горы морей» и других произведениях встречаются рассказы о людях, пытавшихся соперничать с богами. Таков некто Куафу, который попытался бежать наперегонки с солнцем, но умер от жажды. Таков Синтянь, который вступил в поединок с Шанди, был обезглавлен им, но не потерял стойкости духа и сделал своими глазами соски грудей, а ртом — пупок. Сохранился рассказ о некоем царе Уи, который пускал стрелы в мешок с кровью, говоря, что стреляет в небо. Множество рассказов повествует о природных бедствиях и героях, спасших мир. Когда однажды на небе появилось сразу 10 солнц в виде солнечных птиц, и мир стал погибать от жары, стрелок И сразил своими стрелами 9 солнц. Некто Гунгун фигурирует в качестве виновника мирового потопа, ибо он выступил против Шанди, потерпел поражение и в ярости сломал одну из опор, поддерживавших небо, так что земля накренилась и вода разлилась по всей суше. Человек по имени Гунь попытался укротить потоп и с этой целью даже выкрал у богов волшебную землю, способную преградить путь водам. Когда Шанди узнал об этой краже, он казнил Гуня. Дело последнего довершил его преемник и, по некоторым версиям, сын Юй, чье имя стало в Китае синонимом альтруистического служения человечеству. Наконец, есть предание о том, что Нюй-Ва залатала брешь в небосводе, сплавив воедино камни пяти цветов. Самую же многочисленную категорию древнекитайских мифов составляют сказания о героях-предках. Среди них мы встречаем, например, предания об основоположниках династии Инь и Джоу. Так, родоначальник клана иньских царей по преданию был зачат его матерью по имени Дзяньди, после того, как та проглотила яйцо некой темной птицы. Имя Дзяньди встречается на гадательных костях иньской эпохи. Матерь же прародителя джоуского клана Хоу-Дзи зачала, наступив на след божества в полях. Когда Хоу-Дзи появился на свет, его бросили сначала на дороге, потом в лесу и на льду. Но он выжил благодаря заботе овец и птиц. Страница 422. В древнейших мифах животные несут в себе черты тотемного предка. Они выступают покровителями героев или посредниками между людьми и духами. По преданию, первые цари мира обладали парой драконов, на которых они могли возноситься на небо. Впоследствии эти драконы издохли. Событие, которое можно считать китайской версией человеческого грехопадения, то есть изгнания человека из небесных чертогов. Изображения и предания последних столетий джоуской эпохи нередко повествуют уже о борьбе людей против мифических животных, превратившихся в чудовищ. С середины первого тысячелетия до нашей эры, благодаря распространению письменности, резко возрастает число записанных преданий о первопредках знатных кланов, многие из которых имели своих прототипов среди первобытных божеств природного мира. Новые генеалогии были средством включения в орбиту джоуской цивилизации различных окраинных племен. Образ желтого владыки Хуанди, отчасти предстающего историзированной версии первобытного Шанди, стал служить фокусом обширного генеалогического древа, охватывавшего многих героев и легендарных предков того времени. В итоге архаическая мифология послужила по большей части материалом для клановых преданий, имевших псевдоисторическую природу. В этих преданиях отразились моральные ценности классической традиции. Сама священная история Китая, эпоха первых царей древности, приобрела вид назидательного исторического повествования, что, конечно, не сделало ее менее фантастичной по сути. Новая история унаследовала многие черты мифа. Подобно мифу, она утверждала родовые, неприходящие качества вещей в их конкретных образах. Она была в сущности именно преданием, джуань, то есть сообщением об абсолютных ценностях существования, и в этом качестве ничем иным, как мифологизирующей истории. Но теперь мифотворчество приобрело несвойственный ей в архаическую эпоху элемент фантастики, причем эта фантастика вписана в реальный быт. Последние обстоятельства свидетельствуют, во-первых, о смерти древней мифологии, и, во-вторых, об отсутствии в китайской традиции художественного, жанрового единства формы. Такова природа китайской народной сказки, где чудеса случаются не за 3-9 земель,